Глава 6. Не стучали по рельсам колеса, не грохотали встречные электрички. Но все равно Енисееву не спалось. Рядом шумно сопел Дмитрий. На груди его сидел кошмар, похожий на филина. Смотрел на Енисеева подозрительно неотрывно. Енисеев поднялся, обошел спящего по широкой дуге. Безобидное вроде бы существо, но как-то не по себе с ним рядом в темноте. Только глаза и зубы блестят. Нехорошо блестят. Внизу, в нижних этажах, загромыхало, шелестело, скрежетало. Видимо, неутомимые ксерксы все-таки решили вернуться к идее углубить подвалы. Или рыли туннель от Лондона до Бомбея. На площадке, которую окрестили капитанским мостиком, рядом с дежурным Черновым, сонным и раздирающимся в зевоте, стоял неподвижный, как гора морозов. Небо уже посветлело, на востоке горизонт окрасился в розовый цвет, но лицо Морозова оставалось зеленоватым, напряженным. «И вам не спится?» – буркнул он, завидев Енисеева. «Вроде даже качки нет, а тревожно. Первая посадка сегодня?» «Да». «Куда сядем?» «По программе, в любое место. Специально выбирать не будем, лишь бы не в огонь или в воду. Хотя оба Дмитрия готовы и туда хоть сейчас». Морозов с сомнением посмотрел вниз. Первые лучи солнца уже коснулись воздушного мешка, но внизу все было залито чернотой. «Сесть — проблема, взлететь еще проблемнее. Подождем, пусть люди проснутся как следует, и внизу прояснится. А то посадим так, что Фетисова возликует. Новая колония, новое человечество». «У нас рация», — напомнил Енисеев, скривившись при одной мысли о радистке. «Пошлем сигнал бедствия. СОС или майский день, как его еще называют. Нас тут же изымут». Морозов засмеялся. «Если Фетисова, на всякий случай не погладит рацию ломиком, для верности». Около часа опускались все поджигающие лучи с облачков на темную землю. Вспыхнули верхушки мегадеревьев, оранжевые искры медленно сползли вниз, перебросились на пригорки. Таргитай снизился, пошел над зелеными горами мегадеревьев. Морозов бросил нервный взгляд на мермиколога, тот торопливо кивнул. Пламя горелки, удушенное рычагом, мгновенно угасло. Таргитай пошел вниз по длинной дуге. Енисеев затаил дыхание. Зеленые массивы зеленых гор откачнулись, освобожденные порывом ветра. Гондола шла слишком низко. Днище звучно чиркнуло по широким листьям. Енисеев увидел торчащий навстречу лист ребром, ярко-зеленый, наполненный соком, уже облепленный стадами тлей. Он приготовился к сотрясению. Вцепился в скобы покрепче, но толстое ребро беззвучно смялось. Тли сорвались с зеленого поля, и гондола пошла дальше через шелест и треск. Впереди блеснул просвет, и Таргитай медленно опускался почти вертикально. Мегадеревья экранировали поляну от ветра. Малые завихрения повлекли Таргитай по кругу над поляной. Морозов выглядел серым, даже губы стали пепельного цвета. Глаза были стеклянными. «Якоря!» — рявкнул он. Дмитрий и Саша выстрелили почти одновременно. Гондола дрогнула от отдачи, но шар понесло дальше. Внизу мелькали огромные отполированные валуны, каждый в десятки раз больше Таргитая. Саша быстро перебежала к нитемету, нажала, почти не целясь, на спусковой крючок. Пахнула озоном. Мгновенно застывающая жидкость ударила длинной нитью в блестящую каменную стену. Гондолу тряхнуло, занесло по дуге, затем черный куб нехотя опустился на землю. Дмитрий выстрелил еще раз. Острие вогналось в сухой обломок мегадерева. Длинный линь зазвенел от напряжения, уже превратившись в прочнейший канат. Из нижних люков выпрыгнули Чернов и Забелин, умело закрепили гондолу липкими нитями. Тут же их обоих, всю гондолу, весь мир накрыло ярко-красной, еще теплой, бескрайней тканью. Около часа прошло в беготне и суматохе, пока собирали мешок и укрывали в ближайшее расщелине. Ксерксы растерянно метались, сшибали людей с ног, тоже пытались тащить схлопнувшийся шар. Морозов лично отгонял обоих, опасаясь за тонкую ткань. Пока прятали мешок, ксерксы в лихорадочной спешке затащили в ближайшую расщелину оборудование, схватили и унесли в самое глубокое место Морозова и Цветкову. Цветкова была на грани истерики, а Дмитрий, гордый за простого и рыцарственного муравья, галантно объяснил, что бравые ксерксы не думают о собственной безопасности, Они бросаются спасать самое ценное, самое дорогое. Но при изысканных комплиментах, которые вымерли еще при дворе Людовика, он забыл упомянуть по рязанской забывчивости, что ксерксы в первую очередь затащили в укрытие металлические баллоны с феромонами, принимая их за личинок юного возраста. Морозов тоже не возликовал, когда страшные жвалы сомкнулись у него на груди, а перед глазами замелькала земля, словно под колесами взлетающего самолета. Он приготовился к самому худшему, но ксеркс деликатненько уложил его на груду баллонов, умчался. Тут же второй принес бледную и с закрытыми глазами Цветкову. Затащив оборудование из опасной зоны, где летают птицы, снуют хищные жужелицы, прыгают пауки, богомолы и чернушки, собрав всю семью в щели, откуда хорошо обороняться, ксерксы успокоились. А так как Морозов сразу расставил часовых, что было абсолютно верно и входило в первую часть программы, у обоих ксерксов включился второй этап программы. Они одновременно ринулись на охоту. Молодая семья должна стремительно расти, дать потомство, завоевать территорию, потеснить соседей, подчинить других муравьев, завести скот, возделывать поля. «Чересчур старательные дуболомы», — проворчал Морозов, стараясь приглушить страх, не показать его подчиненным. «Почему не предупредили, что они будут такими активными?» «Да они всегда такие», — ответил Овсяненко, которого принесли в щель последним. «Хм, им отводилось место где-нибудь между сенбернарами и боевыми лошадьми. Не люблю неожиданностей». Они вылезли из щели, готовые к тому, что их затащат обратно. Но ксерксов уже не было в поле зрения. Только Забелиный Чернов под руководством мирмеколога старательно маскировали гондолу стеблями травы, листьев. Дмитрия и Саши не видно, но где-то затаились, держа поляну под прицелом бластеров. Самые опасные часы дежурства отданы им. Енисеев помахал Морозову и хирургу. «Как убежище?» Морозов ответил неудовлетворенно. «Сырое, глубокое и очень темное». «Это хорошо», — сказал Енисеев серьезно. «Можем снимать скафандры на ночь. Ксерксам надо доверять, они лучше нас чуют. Инстинкт». Овсяненко покрутил головой. В его глазах было восхищение. «Как работали, а? Как атомные вихри, без понуканий, указаний, как будто от скорости зависели их жизни». «Они уверены, что от их скорости зависит жизнь всего отводка», — сказал Енисеев очень серьезно. «Это важнее, чем собственной жизни. Но я рад, что вы поняли, не жалуетесь». Морозов вскочил на горку камешков, огляделся орлиным взором. Гондола уже скрылась под маскировочной сетью, куда умело воткнули зеленые листики. Красный мешок упрятан в расщелине целиком. «Что понимать?» — буркнул он, не давая инициативе уйти из рук. «Я сам отдал приказ о перебазировании в укрытие. Все как запланировано. Эти двое тут же приступили, пока остальные на красоты пялились. Вот пример для остальных. Хорошие парни, как в армии. Надо только проверить, не повредили ли чего в спешке. Они нам сэкономили массу времени. Разве что переложить кое-что иначе». Енисеев подумал, что ксерксы, застав вещи разбросанными, снова переложатся, образуясь со своими, пока еще непостижимыми нормами. Но такие новости Морозову лучше подавать мелкими дозами. Над гондолой, покачающейся под ветром веточки конюшника, ходил взад-вперед Дмитрий. Бусин на его плече сидел напружиненный, готовый отражать атаки, защищать гондолу, стрелять из бластера, изничтожать врагов. Собаки становятся даже внешне похожи на хозяев. Мирмекофилы подражают муравьям, а здесь Буся копирует Дмитрия так усердно, что вся станция покатывается со смеху, только Дмитрий этого не понимает, сердится. «Для них это просто прогулки», — подумал Енисеев. «Короткие прогулки в мегамир, а затем возвращение в старый, добрый, неизменный старый мир». О чем-то более серьезном никто и не думает. «А скажи, даже намекни, в сумасшедший дом упекут без права на выписку. И все лишь потому, что век человеческий короток. Человек не может себе представить, что совсем недавно точно так же жили римляне. Любили, дрались, чего-то добивались, зарабатывали деньги, покупали еду и мебель. Теперь человек не может себе представить, как можно жить без телевизора или холодильника, без электричества». А ведь всего одну-две сотни лет даже короли обходились без телефона. «Пусть», — подумал он хмуро, — «изменения должны идти постепенно, О них могут знать только самые просвещенные. Сейчас его сочтут сумасшедшим, подумал он, если сказал бы, что человечество просто обязано переселиться в мегамир. Вместо гондолы возвышался серый неопрятный камень, внешне неотличимый от соседних, с прилипшими серыми травинками, наполовину вросшие в землю. Блестели серебряные нити паутины, висела засохшая мошка. Даже Енисеев с 10 шагов не отличил бы эти блестящие сверхпрочные струны от настоящей паутины. «Игорь», — позвал он, — «ты где?» «Здесь», — откликнулся свежий голос Забелина, — «у нижнего люка». Морозов распорядился о круглосуточном дежурстве. «Но ведь люк закрыт. Микроб не протиснется. Зачем же...» «Впрочем, генерала трудно понять». «А где неразлучный с тобой Чернов?» «Ему повезло. Саша взяла его на разведку. Ходят по спирали вокруг места посадки». «Повезло? Ничего нового. Когда сменишься, ты тоже походи. Одному, конечно, еще нельзя, опыта маловато, но как раз Дмитрий освободится от дежурства. Он всегда готов». В голосе Забелина была откровенная зависть. «И в Центурии Владимирович, как вы не понимаете, Саша Фетисова женщина, удивительная женщина. Чернов сейчас ходит с ней по зеленому лесу, сопровождает к цветам, говорит комплименты». «Комплименты?» – не поверил Енисеев. «Да она его прибьет. Я скорее скажу комплимент атомной бомбе. Или бешеной скалопендре, который наступил на лапу». Голос Забелина был печальным и мудрым, словно он был всевидящий бог, а Енисеев — глупый туземец. «Эх, Евквиритий Владимирович, знали бы вы людей хоть в половину так, как Муравьев». Енисеев чертыхнулся, пошел обратно к расщелине. «Знал бы людей так, как пожелал Забелин, сидел бы в президентском кресле. Или мог бы сидеть». «Нет, с порождением крокодилов пусть возятся другие, защищают диссертации по общественным дисциплинам, а он займется милыми муравьями и дальше». «Но Забелин, а? Обозвать Сашу женщиной? Вот услышала бы». Почти весь день расщелину приспосабливали для жилья. Морозов сомневался, предлагал ночевать в гондоле, там безопаснее. Но еще безопаснее, возразил Енисеев, не соваться в малый мир вообще, не брать в руки палку, не слезать с дерева, не вылезать из моря на сушу. Когда наступил вечер, все забились поглубже, половина впала в ночное оцепенение. От стен тянуло живительной сыростью, холодом, выступили капельки влаги. Ночевали, сняв комбинезоны, сбившись в комок, подражая муравьям. Морозов побродил по расщелине, напоминавшей ему Дарьяльское ущелье. Отыскал засыпающего мирмеколога. «Евсоний Владимирович, сделайте исключение из правил. По-стариковски не могу уснуть на новом месте. Поговорим?» Енисеев с трудом дотянулся до аптечки на поясе. Морозов сам вытащил ампулку, сунул мирмекологу между застывающими губами. Енисеев с трудом глотнул. Прямо от гортани по телу медленно покатилась волна тепла, распространилась до кончиков уже застывших и скрюченных конечностей. Морозов нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Он был бодр, словно уже выспался и надрался горячего кофе. «Что-то стряслось?» — спросил Енисеев встревоженно. «Пока нет, но гнетет предчувствие». «Необычно, всего не предусмотришь, а предусмотреть надо все. Мы с вами начальство, отвечаем и за непредвиденное». Они карабкались наверх, цепляясь за выступы, прилипая к гладким камням, где уже скапливалась ночная влага. Верх ущелья был перекрыт пленкой, имитирующей каменную россыпь. Морозов первым вылез из-под края, вздрогнул, увидел на фоне серебристого пня страшную рогатую корову. Заслышав содрогание почвы, рогатое чудовище мгновенно развернулось в их сторону. Блеснули острейшие серпы жвал, чуть дрогнул воздух, задвигались невидимые сяжки, определяя массу и бог весть, что еще, что умеют муравьи, а люди о чем даже не догадываются. «Стой, кто идет!» — рявкнуло у них над головами так страшно, что Морозов и Енисеев едва не сорвались обратно в пропасть. «Свои!» — ответил Морозов наконец, когда совладал с голосом. «Благодарю за службу». «Пароль?» — допытывался строгий голос. «А пароли не уславливались», — буркнул Морозов. «Благодарю за службу, испытатель первого класса, Алексеевский». «Рады стараться», — отчеканил голос невидимого Дмитрия. «Вам компанию составить?» Енисеев, дипломатично опережая Морозова, ответил. «Диме будет тоскливо». «А с нами еще Буся мягкопузый. Я с вами, а они вдвоем подежурят». «У них с дисциплиной слабовато», — заметил Морозов. «Когда твой меньший страшил и чешет большего, тот глаза закрывает, а на посту надо бдить». Буси сидел на плече Дмитрия, нахохлившийся, как озябшая ворона. Он прижимался всем пузом, сохраняя тепло. Воздух был холодный даже здесь. Лишь из расщелины струились остатки тепла.